В глазах Джордана мелькнул неяркий огонек надежды. — Каких? — Назвал имя Джулиус Вонг. — И все? — Больше ничего? Женщина смущенно покосилась на своих коллег, словно боясь стать объектом насмешек после того, что скажет. — Быть может, я плохо разобрала, — он прошептал какую-то бессмыслицу. — Предоставьте нам об этом судить, агент Хитчин. Что он сказал? — После того имени он добавил еще два слова. Женщина помедлила, ее тихий голос прозвучал в ушах, ожидавших громом канонады. Перед самой смертью он произнес слова «Пикпен». Глава 35. Противник все тот же. Время. В который раз машина Бурони проносится с сигналом тревоги по дорожной карте Нью-Йорка. Все, что им осталось, мчаться и надеяться вставить свое тихое слово в оглушительный грохот хаоса. Рассказ агента Хитчин словно распахнул перед ними дверь, казалось бы, захлопнутую наглухо. Им уже было известно, кто такой Джулиус Вонг. Они не знали только, почему Джулиус Вонг — это Пикпен. Не знали и ехали к нему домой, чтобы узнать. В диком вое сирен Джордан чудом расслышал писк своего сотового. Он нажал кнопку, ему почудилось, что голос брата донесся до него раньше. — Джо, это я, Крис. Какие новости? — Плохие. Алистер Кэмпбелл мертв. Сквозь мертвую тишину в трубке прорвалось сдавленное ругательство. — Та же рука? — Видимо, да. Только на сей раз он не сумел до конца выполнить свой план. Кэмпбеллу непонятно, как удалось сбежать. Надо было сердечник и вскоре скончался от сердечного приступа. Правда, перед смертью успел дать нам наводку. То есть, судя по его последним словам, следующей жертвой будет Джулиус Вонг. Мы сейчас едем к нему. Джулиус Вонг? Господи, боже мой, Джордан, ты знаешь, кто его отец? Конечно, знаю, и кто он сам, знаю. Кристофер взял короткую паузу на размышление. Затем мэру Нью-Йорка пришлось смириться с ситуацией. — Хорошо, только действуй осмотрительно, не лезь вперед, Бурони. — Понял. Буду держать тебя в курсе. Тревога Кристофера была более чем оправдана. И не случайно он дал брату указание держаться на шаг позади Бурони. Если Джордан вылезет не к месту, он только испортит все дело. Джулиус Вонг был единственным сыном Сесара Вонга и тем самым автоматически становился представителем нью-йоркской элиты. А на самом деле парень был злостным психопатом, которым лишь деньги и власть отца, а также целый штат адвокатов, не раз избавляли от тюремного срока. Несколько девиц подавали на него жалобы по поводу избиения и насилия, но до суда ни разу не дошло, поскольку в действие вступали неопознанные, но явно исходящие от Вонга старшего аргументы — деньги, угрозы и прочее. Сесар Вонг весьма преуспевал в разных отраслях экономики, но особенно в строительстве, а вдобавок, хотя никому пока не удалось этого доказать, умудрился замарать руки и в менее конструктивных сферах торговли наркотиками и оружием. Еще в юности, будучи парнем предприимчивым и не слишком разборчивым в средствах, он заложил фундамент своего гигантского состояния, разработав блестящий план отмывания денег через китайские ловчонки Канал-стрит.